Глава 13. Ордылов. Прелести рабства. По жизни Владимиру Ордылову везло. Не так, как вступавшим на лайнер пассажирам, но у каждого свой уровень. Больших денег токарь не имел, зато малые у него не переводились. И все благодаря своим золотым рукам. Любая работа неизменно получалась у Ордылова на отлично. Независимо, шла ли речь о починке или об изготовлении какого-нибудь изделия с нуля. Даже в трудные перестроечные годы, когда зарплату нигде не платили, Ордылов жил относительно неплохо. У начальства он был на хорошем счету, да и богатеньким порой хочется чего-нибудь эдакого. Правда, была у него склонность к распространенному на Руси пороку. Однако, кто ж не без греха? Везло ему и здесь. Ордылов был одним из немногих, кто спасся из затонувшего лайнера. Судьба сохранила его на острове, и даже в последней битве с сэром Джейкобом, в которой погибли гораздо более молодые и спортивные мужики, токарь каким-то чудом уцелел. Да и в рабстве жилось, по сравнению с другими, неплохо. Хозяин его отличал, пользовался плодами труда, за что содержал в более привилегированных условиях. Одним словом, Ордылову сносно жилось и при социализме, и при перестройке, и при капитализме, и при рабовладельческом обществе, царившем в 17 веке Вест-Индии. Он и в бегстве участия не принял, не веря в его успех и будучи доволен собственным положением. А что? Кормят, хижина отдельная, даже самогонный аппарат удалось потихоньку сделать, благо не впервой. Так зачем полагаться на капризную удачу, когда лучше все равно не будет и не предвидится? Лучше было или нет, неизвестно, но на плантации вдруг стало в одночасье хуже. Вернувшийся хозяин совсем озверел при одном известии о бегстве своих рабов и гибели надзирателей. При этом порядочная доля гнева обрушилась на Ордылова. Пусть он не принимал участия в побеге и добровольно остался на положенном невольнику месте, но мастер на все руки был соплеменником сбежавших и уже поэтому не мог быть невиновным. Теперь редкая неделя обходилась без порки Ордылова. Пароли по поводу и без повода. Когда же обнаружили и разломали любовно сварганенный агрегат, жизнь Володи вообще стала форменным кошмаром. Он уже жалел, что не бежал вместе со всеми. Тем более старустая молва донесла весть о побеге и разгромленном городе. Только сделанного не исправить, как ни желай, и оставалось одно – терпеть. Надеяться было уже все равно не на что. «Тебя купить хотят!» – прямо от прохода выпалил Том. Здоровенный негр, детям которого Ордылов несколько раз сделал забавные игрушки, был искренне привязан к Володе. Должно быть, поэтому на лице его отразилось два противоречивых чувства. Радость за приятеля, вдруг новый хозяин будет лучше, и горечь от предстоящей разлуки. «Купить?» – равнодушно переспросил Ордылов. Он лежал на животе после очередной порки, и мрачно созерцал дыру в углу плетеной стены. Они в двух колясках приехали. Этот, который документы заверяет, и какой-то важный господин, по-прежнему возбужденно стал рассказывать Том. Господин одет богато, в такой шляпе. Ордылов знал английский плохо и понимал приятеля с 5 на 10. Да и какая разница, кто как выглядит. Сам Володя давно ходил в тряпье, не замечая этого. «Много дают?» – спросил токарь первое, что пришло ему в голову. «Много. 3 негров купить можно. Или 10». С арифметикой раб был не в ладах. «Это хорошо. Приятно знать, сколько стоишь». Ничего приятного Володя не ощущал, только надо было как-то прокомментировать новость. «Я побежал», – внезапно прервал свое излияние Том. «Наверное, он действительно удалился обещанным способом. Только что был, и вот уже нет». Удивиться столь быстрому исчезновению словоохотливого негра Ордылов не успел. В хижину заглянул один из новых надсмотрщиков. Володя постоянно путал их имена, да и били они одинаково больно. Странно, надсмотрщиков всегда намного больше, чем настоящих умельцев, но ценятся надсмотрщики выше. Додумать мысль Ордылов тоже не успел. «Хозяину, живо!» – коротко произнес новый посетитель и для убедительности повертел в руках плеть. Ордылов застонал и стал тяжело подниматься. Не так уж больно было, однако отношение к себе как к страдальцу становилось по второй стороной натуры. Надсмотрщик демонстративно приподнял плетку, и дальше пришлось обойтись без стонов. Когда они подошли к хозяйскому дому, оттуда на крыльцо вышло трое мужчин. Один из них был владельцем окрестных земель, людей и скота. Двух других Володя не знал. Очевидно, те самые покупатели, о которых поведал ему Том. «Вы не смотрите на его вид. Он может мастерить все», — разобрал Ордылов слова хозяина. Ответа моряк наполовину не понял, наполовину не расслышал. Все трое заулыбались, явно довольные друг другом, и принялись раскланиваться. Один из мужчин направился к стоявшей в отдалении коляске, другой же подошел к Ордылову и впервые смерил его взглядом с ног до головы. Очевидно, это и был покупатель. Намного моложе Ордылова и намного лучше его одетый, с жестким лицом не то моряка, не то вояки. Он смотрел с таким равнодушием, что Володя поневоле почувствовал себя неловко. Такое впечатление, будто не человек был куплен, а вещь. Покупатель? Нет, уже владелец молчаливо указал Ордылову рукой на козлы, остановившиеся рядом коляски. Не той, в которой уехал нотариус, другой. Состоятельному господину зазорно ездить в чужом экипаже. «Мне надо взять вещи», — предупредил Ордылов. Вместо ответа хозяин повторил прежний жест. Доказывать ему что-либо было глупо, не соглашаться опасно. Пришлось кряхтя карабкаться на указанное место и благословлять судьбу, что секут в здешних краях по спине, а не ниже. В противном случае ехать было бы невозможно. Как и не ехать, хотя уже по другой причине. Саму поездку Ордылов практически не запомнил. Остались в памяти только жаркое солнце, нагревавшее сквозь лохмотья многострадальную спину, постоянные ухабы да тяжесть в голове. Хозяин всю дорогу молчал. Молчал и кучер. Лишь позвякивала сбруя, стучали копыта да скрипел экипаж. И продолжалось все это очень долго. Так долго, что несколько раз Ордылов с изумлением смотрел на небо в поисках запоздалых звезд. Но звезд не было. Было солнце. Изрядно опустившаяся к горизонту, однако никак не желавшая уходить. И вдруг пахнуло морем. Дорога вывела прямо к берегу, и взглядом пассажиров открылась бескрайняя водная гладь, а на ней совсем близко бригантина с зарифленными парусами и без флага. От корабля почти сразу отвалилась шлюпка, и ходка пошла к земле. Тяжесть в голове помешала Ордылову удивиться. Его что, купили на вывоз и сейчас переправят на другой остров или островок? Не слишком велика плата ради одного человека гонять целый корабль? Мысли промелькнули и исчезли. Какая разница, куда несет судьба? Доля все равно везде одинаковая, горькая. Шлюпка с разгона уткнулась в песок. Из нее легко выскочил мужчина среднего роста, что-то сказал гребцам и решительно двинулся навстречу приехавшим. В черном камзоле и черных сапогах он был примечателен не одеждой, а оружием. Помимо неизменной шпаги и кинжала, у пояса грудь мужчины крест-накрест перечеркивала портупея с полудюжиной пистолетов, а над правым плечом торчали рукоятки ножей. Словно моряк решил завоевать весь остров, да не как-нибудь, а в одиночку. Хозяин Ордылова шагнул вперед, невольно заслонив от Володи воинственного моряка. «Все, как вы просили, командор!» — громко произнес он. «Спасибо!» — до странности знакомым голосом поблагодарил мужчина, а потом неожиданно добавил по-русски. «Ну, как тебе жилось, Володя?» «Командор!» — челюсть Ордылова отвисла от изумления. Даже головная боль прошла, однако никаких мыслей на ее месте не появилось. Володя стоял, таращил глаза и все пытался понять, уж не сон ли все это. А если не сон, может, откровенный бред или последствия теплового удара? Тем временем доставивший его мужчина передал Кабанову какие-то бумаги, принял вместо них туго набитый кошелек и без промедления отбыл на своей коляске прочь. «Что, хочешь сказать, раз не узнал, богатым буду?» Кабанов демонстративно стряхнул с себя воображаемую пылинку. «Командор!» Ордылов наконец-то поверил и бросился Сергею на грудь. Тот в ответ пару раз хлопнул Володю по спине, отчего поротый раб невольно вскрикнул. Объяснять Кабанову ничего не потребовалось. Он сразу отодвинулся от Володи, и в глазах мелькнула искорка сочувствия. Говорил же, пойдем с нами. Сочувствие успорилось, уступив место упреку. Дурак был, видит Бог, самый настоящий дурак, с чувством произнес Ордылов. Вообще-то данный диагноз не излечивается, задумчиво вымолвил командор. И не понять, в шутку или всерьез. Но разве можно обижаться на спасителя? Ордылов несколько раз глубоко втянул в себя морской воздух. Свобода, господи, наконец-то свобода! Командор смотрел на него, не отрываясь, но в его взгляде постепенно накапливался холод льда. «Я уж не думал, что вспомните обо мне. Бежали и бежали, еще и нашумели, полгорода снесли, корабль, гляжу, угнали. Один я получился в ответе, пароли ни за что». Ордылов так долго не говорил по-русски, что теперь слова сами лились из него. «И как это у вас все гладко получилось?» Я грешным делом думал, вы давно в Европе. Но теперь-то я с вами. Можно сказать, все вместе. Чем вы хоть занимаетесь? Флибустьерствуем помаленьку, вставил командор, воспользовавшись паузой. Что? Не понял Володя. Пиратствуем, проще говоря. Шутите? Ордыло выдал из себя улыбку. Неудобно как-то. Человек из рабства вытянул. Надо же на остроту прореагировать. «Серьезно?» «Как?» – опешил Ордылов. Он невольно огляделся по сторонам, посмотрел на бригантину, на незнакомых матросов, терпеливо ждущих в шлюпке. Ничего не говорило о жестоком ремесле, разве что глаза командора, суровые, безжалостные. Ордылов вдруг понял – не шутит. «Ну вы даете!» «Не даем, а отбираем!» – буднично поправил его командор. «Ну почему? Пить есть надо. И потом, мы наших женщин нашли в местной тюрьме. Теперь они ждут нас на Гаити. Мужей у них не осталось, значит, им тоже надо приданое обеспечить. Вот и вертимся по архипелагу. На жизнь хватает». Кабанов говорил это будничным тоном, таким, каким сам Ордылов мог бы рассказывать о починке стиральных машин. Володя обвел взглядом берег и море, точно пытаясь решить, стоит ли связываться с подошедшими по криминальной стезе соотечественниками. Может быть, лучше в рабстве, но честно. Командор уловил его колебания и усмехнулся. «Конечно, спасибо за свободу, но как-то это, ну...» – замялся Ордылов. «Может, тогда высадите меня в ближайшем порту? Я не пропаду, честное слово». «Какую свободу?» – в голосе Кабанова прорезалось недоумение. Ордылов тупо уставился на своего бывшего предводителя. «Так вы же меня сами выкупили, или не вы?» «Не мы, а я, через подставных лиц», – поправил его командор. «И не выкупил, а купил. Я благотворительностью не занимаюсь». «Шутите?» – второй раз произнес Ордылов и признался. «Ничего не понимаю». «По-моему, все ясно. Вот ты меня упрекнул, мол, сами бежали, а тебя на расправу оставили». «И в мыслях?» «Было», — жестко отрезал командор. «А теперь отвечай. Мы тебя с собой звали, да или нет?» «Звали», — потерянно отозвался Ордылов. «Ты сам не пошел?» «Сам. То, что тебе досталось на орехи, это лишь следствие». «А я что говорю?» «Ну вот, что мы имеем? А имеем мы чистосердечное признание, что в рабстве ты остался добровольно. Никто не принуждал, напротив, еще и отговаривали от этого шага. Но так как мне нужны умелые руки, починить или изготовить что-то, я тебя купил, и теперь ты моя собственность». «Но это...» – слово Ордылов найти не мог. Возмущения у него не было, лишь изумление до чувства, будто он видит абсурдный сон. «А это подтвердит любой суд, как местный, так и европейский, согласно официально заверенным бумагам. И обошелся ты мне достаточно недешево». Ордылов был убит. Состояние эйфории улетучилось без следа. Вновь стало жечь исполосованную кожу на спине. Голова опять стала тяжелой, словно с очень крепкого похмелья. «Ладно, пошли на корабль. Не дай бог, кто увидит, а у нас людей маловато». Командор, осторожно помня об исполосованной спине, подтолкнул Ордылова в сторону шлюпки. Услышав о возможности боя, Володя невольно заспешил, а Кабанов на ходу сказал ему в утешение. «Ничего, все в ажуре. Твое дело работать. Обещаю, бить не буду. Кормиться будешь, как мы все. В бой тебе идти не надо». И уже садясь в шлюпку, добавил: «Из раба не сделаешь хорошего воина».